Глава 11. Конец. Держа пистолет наготове, Олли бросился вперед. Мы с Билли еще не успели выйти, а он уже стоял у скаута, бесплотный, как призрак из телефильма. Он открыл дверцу водителя, потом заднюю дверцу, потом что-то выскочило из тумана и почти разрезало его пополам. Я даже не разглядел толком, что это. Может быть, к лучшему. Оно было красное, словно вареный омар, с клешнями, и издавало низкое хрюканье, довольно похожее на то, что мы слышали, когда Нортон и его маленькое общество верящих, что Земля плоская, ушли из супермаркета. Олли успел выстрелить один раз, но клешни этой твари дернулись со щелчком вперед, и он словно переломился в ужасном фонтане крови. Пистолет выпал у него из руки, ударился о мостовую и снова выстрелил. Я успел заметить лишь кошмарные черные матовые глаза, похожие на горсть винограда, а затем тварь метнулась в туман, унося с собой то, что осталось от Олли Викса. Длинное сегментированное, как у скорпиона, тело с шуршанием уползло по асфальту. Я пережил мгновение выбора, которое, видимо, бывает всегда, может быть, очень краткое, но бывает. Какая-то часть сознания звала меня прижать к себе Билли и броситься назад в супермаркет. Другая часть приказывала бежать к машине, забросить Билли внутрь и нырнуть вслед. Тут закричала Аманда. Высоким, поднимающимся криком, взбирающимся все выше и выше, пока он почти не перешел в ультразвук. Билли прижался ко мне, пряча лицо у меня на груди. На Хэтти Терман набросился огромный паук. Он сбил ее с ног, платье ее задралось, обнажив тощие коленки. Паук буквально сел на нее, обхватив за плечи волосатыми лапами, и тут же принялся опутывать ее своей паутиной. «Миссис Кармоди была права», — пронеслось у меня в голове. «Мы все умрем здесь, мы действительно все умрем». «Аманда!» — закричал я. Она не отреагировала, совершенно отключившись от происходящего. Паук оседлал останки бывшей сиделки Билли, когда-то так любившей головоломки и кроссворды, с которыми ни один нормальный человек не может справиться без того, чтобы не сойти с ума. Веревки белой паутины, опутывающие ее тело, покраснели, где покрывающая их кислота уже въелась в кожу. Корнелл медленно попятился к магазину, глядя на нас огромными, как блюдца, глазами за стеклами очков. Потом повернулся и побежал, оттолкнул тяжелую входную дверь и скрылся внутри. Мой миг нерешительности закончился, когда миссис Рэплер подскочила к Аманде и дважды ударила ее ладонью по щекам. Аманда замолчала. Подбежав к ней, я развернул ее к скауту и крикнул ей в лицо: «Вперед!» Она пошла. Миссис Рэплер промчалась мимо меня, затолкала Аманду на заднее сиденье, забралась сама и захлопнула дверцу. Я оторвал от себя Билли и толкнул его в машину. Когда я садился сам, из тумана вылетела еще одна белая веревка и опустилась на мою лодыжку. Кожу обожгло, как бывает, когда через сжатый кулак рывком протягиваешь рыболовную леску. Держала она крепко, и, чтобы высвободиться, мне пришлось изо всех сил дернуть ногой. Затем я скользнул за руль. «Закрой дверь! Закрой! О, боже!» Истерично закричала Аманда. Я захлопнул свою дверцу, и мгновением позже в нее с разбегу ткнулся один из пауков. Я сидел всего в нескольких дюймах от его красных, бездумно холодных глаз. Лапы его, каждая толщиной с мою руку у запястья, двигались туда-сюда по капоту машины. Аманда кричала, не переставая, словно пожарная сирена. «Да заткнись же ты!» – приказала ей миссис Рэплер. Паук, наконец, сдался. Он не мог учуять нас, следовательно, нас тут не было. Паук засеменил обратно в туман на многочисленных лапах, превратившись сначала в призрачный силуэт, а затем и вовсе исчезнув. Я выглянул в окно, чтобы удостовериться, что он ушел, и открыл дверцу. «Что ты делаешь?» – закричала Аманда, но я знал, что делаю, и думаю, Олли сделал бы то же самое. Я ступил одной ногой на мостовую, наклонился и схватил пистолет. Что-то бросилось ко мне из тумана, но я не разглядел, что именно. Нырнул обратно в машину и захлопнул дверцу. Аманда разрыдалась. Миссис Рэплер обняла ее и принялась успокаивать. «Мы поедем домой, папа?» – спросил Билли. «Мы попробуем, Большой Билл». «Окей», – сказал он тихо. Я проверил пистолет и положил его в отделение для перчаток. Олли перезарядил его после экспедиции в аптеку, и хотя остальные патроны пропали вместе с ним, я решил, что оставшихся хватит. Он выстрелил один раз в миссис Кармоди, один раз в эту тварь с клешнями и один раз пистолет выстрелил сам, когда ударил самостовую. В скауте нас было четверо, но я решил, что если уж нас совсем прижмет, для себя я найду еще какой-нибудь способ. Несколько жутких секунд я не мог найти ключи. Обшарил все карманы, их не было. Потом заставил себя проверить снова, медленно и спокойно. Ключи оказались в кармане джинсов, спрятались среди монет, как это иногда бывает с ключами. Скаут завелся сразу, и, услышав уверенный рокот двигателя, Аманда снова расплакалась. Я немного погонял двигатель вхолостую, выжидая, какое еще чудовище может привлечь шум мотора или запах выхлопа. Прошло 5 минут, самые длинные 5 минут в моей жизни. Но ничего не случилось. «Мы поедем или будем здесь сидеть?» — спросила миссис Рэплер. «Поедем», — ответил я, вывел машину со стоянки и включил ближний свет. Какое-то неосознанное желание заставило меня проехать вдоль супермаркета у самых витрин, и правый бампер скаута оттолкнул опрокинутый мусорный бачок в сторону. Внутри разглядеть ничего не удавалось. Из-за мешков с удобрениями магазин выглядел так, словно мы попали сюда в самый разгар сумасшедшей распродажи товаров для садоводов. Но из каждого проема на нас глядели 2-3 бледных лица. Потом я свернул налево, и непроницаемый туман сомкнулся позади нас. Что случилось с теми людьми, я не знаю. Осторожно, со скоростью всего 5 миль в час, мы двинулись обратно по Канзас-Роуд. Даже со включенными фарами и подфарниками, дальше, чем на 7-10 футов вперед, ничего не было видно. Миллер оказался прав. Землетрясение действительно сильно покорежило грунт. Кое-где дорога лишь потрескалась, но в отдельных местах встречались провалы с огромными, вывернутыми из земли кусками асфальта. Слава богу, у скаута 4-колесный привод, иначе мы бы не выбрались. Но я сильно опасался, что где-нибудь впереди нам встретится препятствие, которое не одолеет даже эта машина. 40 минут ушло на дорогу, которая обычно занимала не больше 7-8. Наконец, впереди показался знак, указывающий на поворот к нашему дому. Билли, которого подняли в 4:15, крепко заснул в машине. Знакома ему настолько, что, должно быть, она уже казалась ему домом. Аманда, нервничая, взглянула на дорогу. «Ты действительно хочешь туда проехать?» «Хочу попробовать», — сказал я. Но это оказалось невозможно. Пронесшаяся буря ослабила много деревьев, а тот странный подземный удар довершил ее работу, повалив их на землю. Через 2 небольших дерева я еще перебрался, но вскоре наткнулся на огромную древнюю сосну, лежащую поперек дороги, словно это было делом рук лесных разбойников. До дома оттуда оставалось почти 1/4 мили. Билли продолжал спать рядом со мной. Я остановил машину и, закрыв лицо руками, принялся думать, что делать дальше. Сейчас, когда я сижу в здании Ховард Джонсонс, что у выезда номер 3 на шоссе, идущее через весь штат Мэн, и записываю все, что с нами случилось на фирменных бланках отеля, я уверен, что миссис Рэплер с ее опытом и выдержкой могла бы охарактеризовать безвыходность положения, в котором мы оказались, несколькими быстрыми штрихами. Но у нее достаточно такта и понимания, чтобы позволить мне самому прийти к соответствующему выводу. Выбраться я не мог. Не мог оставить их. Я не мог даже уговорить себя, что все эти чудовища из фильмов ужасов остались там, у супермаркета. Приоткрыв окно, я слышал, как они продираются сквозь заросли в лесу, раскинувшимся на крутом склоне, который в здешних краях называют карнизом. С нависающей листвы непрерывно капала влага, и на мгновение туман вокруг совсем потемнел, когда прямо над нами пролетел какой-то чудовищный, едва различимый во мраке воздушный змей. Я пытался убедить себя в том, что если она действовала быстро и наглухо закрылась в доме, ей должно хватить продуктов дней на 10, может быть, на 2 недели. Но это мало помогает. Мешает мое последнее воспоминание о ней. Я вижу ее в мягкой соломенной шляпе, в садовых перчатках, на дорожке к нашему маленькому огороду, а позади неотвратимо накатывается с озера туман. Теперь мне надо думать о Билли. «Билли, — говорю я себе, — большой Билл, большой Билл!»